глава 8, в которой разыгрывается квартет без музыки с участием Жильдаса Трегомена. Вернувшись домой, дядюшка Антифер вошел в столовую, сел в углу у камина и протянул к огню озябшие ноги, не вымолвив при этом ни слова. У окна беседовали Эногат и Жюэль. Он даже не заметил их присутствия. Нанон готовила в кухне ужин. Он даже не спросил ее, как обычно, не меньше 10 раз, когда же будет готово. Пьер Сорван Мало углубился в размышления. Конечно же, не стоит рассказывать сестре, племяннику и племяннице о том, что произошло при встрече с Бен Омаром, нотариусом Камиль Кпаши. За ужином дядюшка Антифер, всегда такой разговорчивый, был нем как стена. Он даже не повторял по 2 раза каждое блюдо и только за десертом машинально проглотил несколько дюжин устриц, извлекая их из зеленоватой раковины при помощи длинной булавки с медной головкой. Несколько раз Жюэль обращался к нему с вопросами, но не получал ответа. Эногат тщетно пыталась узнать, что случилось. Он как будто даже не слышал ее. «Скажи, братец, что с тобой?» — спросила Нанон в тот момент, когда, встав из-за стола, он направился в свою комнату. «Должно быть, у меня прорезывается зуб мудрости», — ответил он. И каждый подумал про себя, что мудрость никогда не повредит, хотя бы и на старости лет. Затем, даже не закурив своей любимой трубки, что с особым удовольствием он всегда проделывал по утрам и вечерам, Антифер поднялся по лестнице и исчез, не пожелав никому доброй ночи. «Дядюшка чем-то очень встревожен», — заметила Эногат. «Нет ли у него каких-нибудь новостей?» — прошептала Нанон, убирая со стола. «Не пойти ли за Трегоменом?» — предложил Жюэль. Действительно, с той поры, как дядюшка Антифер стал с особым нетерпением ожидать вестника Камиль Кпаши, он ни разу не испытывал такого мучительного беспокойства. Оно буквально терзало, пожирало его. А что, если он провел разговор с Бен Омаром недостаточно дипломатично? А не напрасно ли он держал себя с ним так сурово? А следовало ли давать ему столь решительный отпор? Не умнее было бы проявить больше уступчивости, обстоятельно поговорить по существу дела и в конце концов прийти к какому-то соглашению. Благоразумно ли было называть его мошенником, негодяем, крокодилом и давать другие обидные прозвища? Не лучше ли было, скрыв свою заинтересованность, вступить с ним в переговоры, по возможности затянуть их, сделать вид, что согласен продать письмо, притвориться, будто не знаешь его ценности, и уж во всяком случае не требовать за него в порыве гнева 50 миллионов. Конечно, оно стоит этих денег, но действовать надо было хитрее, осторожнее. А что, если нотариус, с которым он так нелюбезно обошелся, не захочет подвергнуться еще раз подобному приему? А что, если он сложит свои чемоданы, покинет Сен-Мало и возвратится в Александрию, оставив вопрос нерешенным? Что же тогда будет делать дядюшка Антифер? Побежит за своей долготой в Египет? А потому, прежде чем улечься спать, он дал себе несколько хороших тумаков. Всю ночь он не сомкнул глаз, а к утру принял твердое решение перейти на другой галс, отправиться на поиски Бен Омара, загладить несколькими добрыми словечками все грубости, которые он наговорил ему сгоряча накануне, вступить с нотариусом в переговоры и даже согласиться на некоторые уступки. Около 8 утра, когда Антифер, одеваясь, раздумывал обо всем этом, Жильдас Трегомен тихонько постучал к нему в дверь. Нанон послала за ним, и этот замечательный человек тотчас же прибежал. Как всегда, он готов был принять на себя гнев сварливого соседа. «Что тебя принесло, лодочник?» «Прилив, старина», — ответил Жильдас Трегомен, надеясь, что это морское словечко заставит собеседника улыбнуться. «Прилив?» — суровым тоном повторил дядюшка Антифер. «Ну, а меня унесет отсюда отлив, и очень скоро». «Ты уходишь?» «Да, с твоего разрешения, или без него». «Куда ты идешь?» «Куда мне нужно?» «Каждый идет, куда ему нужно. И ты не скажешь мне, что ты собираешься делать?» «Попробую исправить одну глупость». или усугубить ее?» Это замечание, хотя и выраженное в такой неопределенной форме, не на шутку встревожило дядюшку Антифера, и он решил ввести своего друга в курс дела. Продолжая одеваться, он рассказал ему о своей встрече с Беном Аром, о попытках нотариуса выманить у него широту и о своем предложении, безусловно фантастическом, он это сам понимает, продать письмо Камильк Паши за 50 миллионов. «Он должен был поторговаться с тобой», — заметил Жильдас Трегумен. «Он не успел, потому что я сейчас же ушел и, конечно, поступил опрометчиво». «И я так думаю. Значит, этот нотариус явился в Сен-Мало лишь за тем, чтобы выманить у тебя письмо?» «Только для этого, вместо того, чтобы передать мне то, что ему было поручено. Ведь Бен Омар и есть тот самый посланец Камильк Паши, которого я дожидаюсь уже 20 лет». «Вот как? Значит, это действительно серьезное дело», — вырвалось у Жильдаса Трегумена. В ответ на это замечание Пьер Сарван Мало бросил на приятеля такой страшный взгляд, отпустил ему такой презрительный эпитет, что Жильдас Трегумен в смущении опустил голову, сложил руки на своем огромном животе и начал вертеть большими пальцами. Через минуту дядюшка Антифер был готов и взялся уже за шляпу, как дверь его комнаты снова открылась. Вошла Нанон. «Что еще?» — спросил брат. «Там внизу какой-то иностранец. Он желает говорить с тобой». «А кто он?» «Вот посмотри». И Нанон подала ему визитную карточку, на которой значилось «Бен Омар, нотариус, Александрия». «Он!» — закричал дядюшка Антифер. «Кто?» — спросил Жильдас Трегумен. «Омар, о котором я тебе говорил». «Вот это лучше! Это добрый знак! Хорошо, что он вернулся! Нанон, пригласи его подняться ко мне!» «Но он не один!» «Он не один?» — воскликнул дядюшка Антифер. «Кто же с ним?» «Другой человек, помоложе, тоже неизвестный и, как видно, тоже иностранец». «Ага, значит, они вдвоем! Хорошо, и нас будет двое! Оставайся здесь, лодочник!» «Как ты хочешь!» Повелительным жестом дядюшка Антифер пригвоздил к месту своего почтенного соседа и другим жестом приказал Нанон ввести посетителей. Не прошло и минуты, как гости вошли в комнату, и дядюшка плотно прикрыл за ними дверь. Если тайна этого разговора вырвалась наружу, то не иначе, как через замочную скважину. «А, это вы, господин Бен Омар?» произнес Антифер таким развязным и высокомерным тоном, каким он, конечно, не рискнул бы заговорить, если бы сам сделал первый шаг и явился к нотариусу в гостиницу «Унион». «Я самый, господин Антифер». «А ваш спутник?» «Это мой главный клерк». Дядюшка Антифер и Саук, представленные ему под именем Назима, равнодушно оглядели друг друга. «Ваш клерк посвящен в это дело?» — спросил малуинец. «Посвящен, и его присутствие мне необходимо». «Хорошо. Итак, господин Бен Омар, разрешите поинтересоваться, что заставило вас оказать мне такую честь?» «Желание еще раз побеседовать с вами, господин Антифер, конфиденциально», — добавил он, бросив косой взгляд на Жильдаса Трегумена, большие пальцы которого продолжали безмятежно крутиться на толстом животе. «Жильдас Трегумен, мой друг, бывший владелец грузового судна «Прекрасная Амелия». Он тоже в курсе дела, и его присутствие мне не менее необходимо, чем присутствие вашего клерка Назима». Трегумен был противопоставлен Сауку. Бену Омару нечего было возразить. Все четверо уселись вокруг стола, а нотариус положил перед собой портфель. Воцарилось напряженное молчание. Все ждали, кто первый его прервет. Нарушил тишину дядюшка Антифер. «Надеюсь, ваш клерк говорит по-французски?» — обратился он к Бен Омару. «Нет», — ответил нотариус. «По крайней мере, понимает?» «Ни слова». Так было условлено между Сауком и Бен Омаром. Они надеялись, что малуинец, думая, что мнимый Назим не понимает его, проговорится, и это можно будет использовать. «Тогда перейдем к делу, господин Бен Омар», — небрежно сказал дядюшка Антифер. «Не угодно ли вам вернуться к вопросу, на котором мы вчера прервали нашу беседу?» «Разумеется». «Значит, вы принесли мне 50 миллионов?» «Давайте говорить серьезно, господин». «Да, давайте говорить серьезно, господин Бен Омар. Мой друг Трегомен не из тех людей, которые станут терять время на бесполезные шутки. Не так ли, Трегомен?» Никогда еще Жильдас Трегомен не казался таким важным и серьезным. А когда он прикрыл нос складками своего флага, мы говорим о его носовом платке, никогда еще он не извлекал раскатов более величественных. «Господин Бен Омар», — продолжал дядюшка, стараясь говорить холодно и сухо, что совершенно не соответствовало его темпераменту, «я боюсь, что между нами существует какое-то недоразумение. Необходимо его рассеять, иначе мы никогда не договоримся. Вы знаете, кто я, и я знаю, кто вы». «Нотариус?» «Да, нотариус, и в то же время посланец покойного Камиль-Паши, посланец, которого семья моя ждет уже 20 лет». «Извините меня, господин Антифер, но даже если допустить, что это так, я не имел права явиться раньше». «Почему?» «Потому что только 2 недели назад, когда было вскрыто завещание, я узнал, при каких обстоятельствах ваш отец получил письмо». «А, письмо, подписанное двойным К. Мы еще к этому вернемся, господин Бен Омар». «Конечно. И когда я отправился в Сен-Мало, моим единственным желанием было узнать о наличии письма». «В этом только и заключалась цель вашего путешествия?» «Только в этом». Пока собеседники обменивались вопросами и ответами, Саук сидел с самым невозмутимым видом, как человек, не понимающий ни слова из того, о чем идет речь. Он так естественно играл свою роль, что Жильдас Трегомен, из-под тишка наблюдавший за ним, не заподозрил никакой фальши. «Так вот, господин Бен Омар», — заговорил Пьер Серван Мало, «я испытываю к вам глубокое уважение, и, как вы знаете, не позволю себе сказать по вашему адресу ни одного оскорбительного слова». Дядюшка Антифер, который накануне обозвал нотариуса мошенником, негодяем, мумией и крокодилом, произнес последнюю фразу с поразительным апломбом. «И все же, — добавил он, — я не могу не сказать, что вы лжете». «Господин...» «Да, лжете, как судовой буфетчик, когда говорите, что приехали с одной целью узнать о моем письме». «Я клянусь вам...» — воздев руки, сказал нотариус. «Долой клешни, старый Омар!» — закричал дядюшка Антифер, вспылив, несмотря на свои благие намерения. «Я отлично знаю, зачем вы явились». «Поверьте...» «И знаю, кто вас прислал». «Никто, я вас уверяю». «Вы приехали по поручению покойного Камиль-Паши. Он умер 10 лет назад». «Неважно. Вы сидите сегодня здесь у Пьера Сервана Мало, сына Томаса Антифера, только потому, что такова была последняя воля Камиль-Паши. Вам было поручено сообщить сыну Томаса Антифера некоторые цифры, а вовсе не расспрашивать о письме. Вы слышите? Цифры!» «Цифры?» «Да, долготу, необходимую мне в дополнение к широте, присланной Камиль-Пашой 20 лет назад на имя моего отца». «Хорошо сказано», — спокойно произнес Жильдас Трегомен, взмахнув своим платком, словно сигнализируя с моря береговым семафором. Между тем, мнимый клерк сохранял прежнюю невозмутимость, хотя теперь уже не оставалось никаких сомнений, что дядюшка Антифер великолепно разбирается в сути вещей. «А вы, господин Бен Омар, — загремел дядюшка Антифер, — вы хотели поменяться ролями. Вы хотели украсть у меня мою широту». «Украсть?» «Да, украсть. И присвоить себе то, что принадлежит одному мне». «Господин Антифер, — возразил Бен Омар, приведенный в полное замешательство столь энергичным натиском, — поверьте, как только я получил бы от вас это письмо, я тотчас же сообщил бы вам цифры». «Ага, значит, вы признаете, что они у вас?» Нотариус был приперт к стене. Как ни был он изобретателен по части различных уверток и уловок, сейчас он почувствовал себя зажатым в тиски, понял, что надо сдаваться, ибо уже наступил момент, когда не оставалось ничего иного. Такую возможность они предусмотрели накануне с Сауком, а потому, когда дядюшка Антифер крикнул нотариусу «Довольно! Играйте в открытую, господин Бен Омар! Хватит вилять и лавировать! Пора пришвартовываться!» Бен Омар покорно произнес «Хорошо». И, открыв портфель, вытащил пергамент, испещренный крупными буквами. Это было завещание Камиль Кпаши, написанное, как мы уже знаем, на французском языке. Дядюшка Антифер впился в документ. Прочитав завещание громким голосом от начала и до конца, чтобы Жильдас Трегомен не проронил ни слова, дядюшка Антифер вынул из кармана записную книжку и прежде всего записал долготу острова, те самые 4 цифры, за каждую из которых он отдал бы, не задумываясь, по пальцу правой руки. Потом, словно почувствовав себя опять капитаном, определяющим широту местности, он закричал «Внимание, лодочник!» «Есть внимание», — ответил Жильдас Трегомен, также вынув записную книжку из недр своей широчайшей куртки. «Бери на прикол!» Нечего и говорить, что эта драгоценная долгота, 54 градуса 57 минут к востоку от парижского меридиана, была приколота с исключительной добросовестностью. Пергамент был возвращен нотариусу. Тот снова спрятал его в портфель и передал мнимому главному клерку Назиму. Разговор дошел до самой решительной стадии. Теперь уже дело касалось непосредственных интересов Бен Омара и Саука. Дядюшке Антиферу, знающему меридиан и параллель острова, оставалось только скрестить эти две линии на карте, чтобы определить положение острова на точке их пересечения. Именно этим он и хотел заняться без промедления. Что ж, вполне законное желание. Он поднялся и, слегка поклонившись, сделал совершенно недвусмысленный жест, указывающий гостям на выход. Без сомнения, Бен Омару и Сауку дали понять, что их присутствие больше нежелательно. Трегомен, улыбаясь, следил за этой немой сценой, которую превосходно разыграл его друг. Тем не менее, ни нотариус, ни Назим и не думали подниматься с места. Хозяин дома хотел выставить их из комнаты, но они или не понимали этого, или делали вид, что не понимают. Растерявшийся нотариус читал в суровом взгляде Саука приказание задать Антиферу еще один вопрос. Не смея ослушаться приказа, Бен Омар сказал, «Теперь, когда я выполнил поручение, возложенное на меня завещанием Камиль Кпаши, нам остается только вежливо проститься друг с другом», — закончил его фразу Пьер Серван Мало. «И так как первый поезд отходит в 10:37...» «В 10:23 со вчерашнего дня», — поправил Жильдас Трегомен. «Ты прав, в 10:23, и я не хотел бы, дорогой господин Бен Омар, подвергать вас, равно как и вашего почтенного клерка Назима, опасности пропустить курьерский поезд». Саук нетерпеливо отбивал такт ногой и посматривал на свои часы. Можно было подумать, что он действительно беспокоится, как бы не опоздать на поезд. «Если вам еще нужно сдать багаж, — продолжал дядюшка Антифер, — на это тоже уйдет порядочно времени». «К тому же, — добавил Жильдас Трегомен, — на вокзале такая толчия». Наконец к Бен Омару вернулся дар слова. Слегка приподнявшись и потупив глаза, он произнес, «Простите, но мне кажется, что мы еще не совсем договорились». «Напротив, господин Бен Омар, напротив. Мне, например, больше не о чем вас спрашивать». «Нет, остался еще один вопрос, и я должен предложить его вам, господин Антифер». «Меня это очень удивляет, господин Бен Омар, но, в конце концов, раз вы так хотите, прошу вас». «Я вам сообщил долготу, указанную в завещании Камиль Кпаши». «Точно так. И мой друг Трегомен, и я, мы оба занесли ее в нашей книжке». «Теперь вам остается сообщить мне широту, которая указана в письме». «В письме, адресованном моему отцу?» «Именно в нем». «Простите, господин Бен Омар», — нахмурив брови, возразил дядюшка Антифер. «Вам было поручено доставить мне долготу». «Да, и это поручение я выполнил. Так же охотно, как и усердно могу подтвердить. Что же касается меня, то ни в завещании, ни в письме меня не уполномочивали показывать кому бы то ни было цифры широты, сообщенные моему отцу». «Однако...» «Однако, если у вас есть какое-нибудь указание по этому поводу, давайте обсудим его». «Мне кажется, — возразил нотариус, — между людьми, уважающими друг друга...» «Вам напрасно это кажется, господин Бен-Омар. Ни о каком уважении между нами не может быть и речи». По-видимому, нервное возбуждение, охватившее дядюшку Антифера, неминуемо должно было перейти в гнев. Во избежании бури Жильдас Трегомен поспешил открыть дверь, дабы облегчить неловкое положение посетителей. Но Саук словно прирос к стулу. Впрочем, ему, как подчиненному иноземцу, не понимающему по-французски, и нельзя было сдвинуться с места, по крайней мере, пока не прикажет ему мнимый хозяин. Бен-Омар встал, потер себе лоб, поправил очки на носу и тоном человека, покорившегося обстоятельствам, произнес: «Простите, господин Антифер, я вижу, что вы решили не говорить мне». «Да, решил, господин Бен-Омар, и тем более твердо, что в своем письме Камиль-паша наказывал моему отцу хранить абсолютную тайну, а мой отец, в свою очередь, то же самое завещал и мне». «Хорошо, господин Антифер», — ответил на это Бен-Омар, — «не разрешите ли тогда дать вам добрый совет?» «Интересно, какой?» «Не пускать это дело в ход». «Почему?» «Потому что вы можете встретить на вашем пути одного человека, который заставит вас раскаяться». «Кто же это?» «Саук, родной сын двоюродного брата Камиль-паши, лишенный из-за вас наследства. А он не такой человек, чтобы...» «А вы знаете этого родного сына двоюродного брата, господин Бен-Омар?» «Нет», — ответил нотариус, — «но я знаю, что это очень опасный противник». «Так вот, если вы когда-нибудь его встретите, этого Саука, передайте ему от моего имени, что я плюю на него и на всех Сауков в Египте!» Назим даже не поморщился, а Пьер Серван Мало, выйдя на лестничную площадку, закричал: «Нанон!» Нотариус направился к двери. Саук, идя за ним следом, по пути как бы нечаянно опрокинул стул. В нем клокотала злоба. Он испытывал дикое желание дать Бен-Омару в спину, чтобы тот пересчитал ступеньки лестницы. Но на пороге Бен-Омар вдруг остановился и, не глядя на дядюшку Антифера, сказал: «А не кажется ли вам, что вы не приняли во внимание один из параграфов завещания Камиль-паши?» «Какой?» «Тот, по которому мне вменяется в обязанность сопровождать вас вплоть до того часа, когда вы вступите во владение наследством, то есть быть с вами, пока не будут открыты эти три бочонка». «Хорошо, вы будете меня сопровождать, господин Бен-Омар». «Так нужно же мне знать, куда вы поедете». «Вы это узнаете, когда мы прибудем на место». «А если это место на краю света?» «Значит, оно будет на краю света». «Пусть так, но знайте, что я не могу обойтись без моего главного клерка». «Как вам будет угодно. Путешествовать в его обществе доставит мне не меньше удовольствия, чем в вашем». Потом, перегнувшись через лестничные перила, он опять закричал: «Нанон!» По голосу можно было понять, что терпение дядюшки Антифера истощилось. «Нанон!» Нанон появилась. «Посвети этим господам!» — приказал дядюшка Антифер. «Посвятить? Среди бела дня?» — удивилась Нанон. «А я тебе говорю, посвяти!» После такого недвусмысленно выраженного требования освободить хозяина от своего присутствия, Сауку и Бен-Омару ничего больше не оставалось, как покинуть негостеприимный дом, двери которого с треском за ними захлопнулись. Вот когда дядюшку Антифера охватила неистовая радость, такая радость, какую вряд ли ему приходилось когда-нибудь испытывать в своей жизни. И уж если бы он не порадовался в этот день, то когда же еще мог представиться подобный случай? Наконец-то пресловутая долгота была у него в руках. Долгота, которую он ждал с таким нетерпением. Все, о чем он прежде мог только мечтать, скоро превратится в действительность. Получение несметного богатства зависит сейчас только от него самого, от той поспешности, с которой он отправится на поиски острова. «100 миллионов! 100 миллионов!» — повторял он. «Это то же самое, что 1000 раз по 100 тысяч франков», — заметил Жильдас Трегомен. В эту минуту дядюшка Антифер, не в силах больше сдерживаться, подпрыгнул сначала на одной ноге, потом на другой, затем присел на корточки, поднялся и, завертевшись волчком, стал откалывать быстрый и залихватский танец, какой трудно было бы найти в обширном репертуаре матросских танцев, отличающихся такой веселой выразительностью. Затем, вовлекая в это кружение своего громадного друга, он заставил его двигаться с такой стремительностью, что весь дом сотрясался до самого основания. При этом дядюшка Антифер так неистово орал, что дрожали стекла. «У меня есть дол-дол-дол! У меня есть го-го-го! У меня есть та-та-та! Долгота, долгота, долгота!»